Слава Богу, братья и сестры. Прежде чем я буду проповедовать, я бы хотел, встаньте на свои ноги, я хочу помолиться с вами, чтобы Дух Святой был на мне и благословил нас. Молитесь со мной. О Господь, слава Тебе! Дорогой Бог Иисус, мы полностью, Господь, сегодня зависим от Тебя. Дорогой Иисус, благослови сегодня нас и проповедь, Господь, и моих братьев и сестер. Коснись их сердца, Боже, прошу, помажь мои уста и открой их глаза, чтобы видеть и слышать. О, Иисус, слава Тебе! О, дорогой Господь, благодарение Тебе, Иисус! О, Господь, Дух Святой, халлелуя! Халлелуя, Иисус! Благослови нас сегодня! Пусть Твое помазание будет здесь, на этом месте и на мне, Господь, потому что только Твой Дух Святой, Он имеет силу и авторитет на этом месте. Возьми в оборот меня, дай сегодня сердца открытые для братьев и сестер, коснись их этим словом, чтобы оно произвело работу в их сердцах, изменило их жизнь, приблизило к Тебе. Живой Господь! Халлелуя! Халлелуя Тебе! Халлелуя Тебе, Иисус! Наш Господь и Спаситель! Живой Бог на этом месте! Пусть только Тебе будет слава и никому другому здесь! Слава Тебе за все! Аминь! Слава Богу! Вы знаете, Последнее время я не хочу ничего делать без Него. Я всегда прихожу на любое место, где я бываю, я говорю: Господь, я никто. У меня ничего нет, я нищий. У меня ничего нет, только Ты имеешь то, что дает жизнь. И просто говорю: Господь, возьми в оборот мои уста, чтобы не я, а Ты был. И здесь, чтобы не человек, а Ты был. Касайся сердец моих братьев и сестер. Пробей эту стену в их сердца, чтобы после слова их жизнь изменилась, чтобы они по-другому смотрели на Тебя и поняли, что Ты хочешь говорить им. Измени их жизнь. Вы знаете, друзья, если жизнь не меняется после проповеди, если ты не задумаешься о своей сущности, о том, как ты сегодня служишь пред своим Богом после проповеди, и ничего не изменишь в своей жизни, напрасно, что ты здесь сидел, напрасно. Ты ничего не взял в свою жизнь, а Бог хочет, чтобы ты всегда, слушая Слово Бога, мог оценить, кто ты, как ты ходишь пред своим Богом и изменил свое отношение к Богу. Я уверен, друзья. Вы знаете, там, где Бог, приходят изменения. Бог меняет. Бог направляет нас к себе. Бог нашу старую жизнь, Он ее уводит в сторону и дает нам новые мысли, новые желания, жажду к Нему. Я, друзья, уверен в этом. Он делает работу в тех сердцах, которые открыты. Слава Ему за это. Поэтому давайте откройте, друзья, проповедь будет называться, она так будет и называться, «Благая часть». Откройте Луки, 10 глава. Вы знаете, что только в этом Евангелии, только Лука, никто другой не описал эту историю. Но эта история настолько... О, какая там глубина, друзья, для нас. Если вы сегодня будете внимательно слушать, я через эту историю, может быть, кто-то и получит обличение, но кто-то получит, знаете, весть, через которую он сможет изменить свою жизнь. Это самое главное. Слово без челленджа – это не слово. Когда ничего тебе не дается, то, что у тебя в жизни нет, это не слово. Поэтому Господь всегда дает нам какой-то челлендж. Он как-то обличает нас, Он как-то показывает на те моменты, которые мы еще не понимаем. И всегда есть чему учиться. Всегда. Что бы Бог ни говорил, всегда, если ты внимательный, ты увидишь нужду в этом. Итак, эта история так и называется, о двух сестрах Лазаря, Марфе и Марии. Мы видим, что этот эпизод описан только в 10 главе Луки, хотя Иоанн описывал несколько историй, описывая нам этих сестер. Вы знаете, они обе любили Бога, Иисуса Христа, очень сильно любили. И Марфа, и Мария, и мы читаем в Иоанна, если вы внимательно читаете Евангелие, вы найдете там историю, когда пришел Иисус в дом Лазаря, которого Он воскресил из мертвых, там была Мария и Марфа, и там описано: Марфа служила. Марфа это, знаете, такой христианин, который, он хочет послужить своему Иисусу, которого он очень сильно любит. Он прилагает много сил, он старается всегда послужить Богу. Он всегда в церкви, он всегда старается, знаете, приложить усилия, чтобы, ну, что-то сделать. Это хорошо, вы знаете, это хорошо, это неплохо. Когда мы служим нашему Богу, когда мы отдаем больше наших сил, нашего умения, что-то сделать в церкви, послужить проповедью, прийти, помочь, это хорошо. Это очень хорошо, братья и сестры. Мы должны всегда делать больше и больше для нашего Господа. Когда мы Ему служим, что мы можем сделать? Это не есть плохо. Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Это не есть плохо. Написано, Марфа служила. Она всегда служит. Она всегда думает, что если она что-то делает для Бога, это есть самое главное в ее служении Богу. Побольше, побольше, получше. Правильно, Марфа? Мы должны иметь даже этой жизни. И мы видим, но там была Мария. И Мария почему-то, знаете, она всегда была вместе с возлежащими возле Иисуса Христа. Там Лазарь был возлежащий, там была Мария возлежащая. Она как-то не участвовала сильно в тех порывах Марфы. Она как-то, знаете, когда Иисус был в доме, у нее как-то мысли переключались, она забывала, что нужно, ну, и еды приготовить Иисусу, и сделать какое-то угощение, и устроить все. Она как-то терялась, и она лежала, так лежала или сидела там, близко к Иисусу. Но в тот вечер, когда мы говорим у Иоанна, что Иоанн говорит, она сделала просто необъяснимое дело. Она принесла этот сосуд, наполненный драгоценнейшим миром. Драгоценнейшим миром, который стоил больше, чем 200 динариев. Это огромная плата, это огромные деньги. Это то, что можно было послужить, как сказать, церкви, продать, получить какие-то деньги. И, так сказать, раздать даже благодеяние нищим, сделать доброе дело для Бога. Но она сделала необъяснимый поступок. Она взяла и разбила этот сосуд. И эта драгоценная мира стала вытекать, и она брала это мира. И она мазала ноги Иисуса, вытирала своими волосами. Это вся драгоценность, она вылилась. И вся эта трата, все эти деньги, все это, знаете, чем можно было послужить. Это было необъяснимо. Ученикам они не понимали, что делает Мария. Зачем такая трата? И мы видим этот... Иуда, он не понял, он подошел и сказал, зачем нужно делать такое дело? Лучше бы мы продали это мира, это масло драгоценное и раздали нищим. Было бы больше пользы. Зачем Мария это сделала? Иисус, что она делает? Но вы знаете, Иисус, он, знаете, Иисус знает больше, чем мы иногда. Он знает, что делает человек. Иисус оценил то, что сделала Мария. И он сказал, оставьте ее. Она приготовила это на день погребения моего. И он сказал, нищих всегда имеете. И когда захочете, можете боготворить им. То есть всегда у вас будет возможность послужить мне. Всегда вы можете прийти в церковь, что-то тут сделать, посылку собрать. Всегда вы сможете прийти здесь стены покрасить. Всегда вы сможете прийти тут, ну, обед какой-то сделать. Всегда у вас будет эта возможность. Но он говорит, но меня вы не всегда имеете. Я думаю, тогда ученики не поняли, о чем он говорит. Он говорит, вы меня не всегда имеете. То есть Мария, она имела высшее откровение в сердце от Бога. Иисус сказал о Марии, Он сказал, что Мария, она да, она правильно, она поняла, она та, которая больше всех вас понимает, она сделала правильно, в ее сердце есть правильные мотивы, тех, которые вы не понимаете, вы хотите служить, хорошо, но вы не понимаете одной великой вещи, что я, Иисус Христос, есть важнее всего того, что вы делаете в церкви, что я, Иисус Христос, которого вы не всегда имеете в вашей жизни, я намного важнее того, что вы хотите сделать для меня, хотя это хорошо, вы не понимаете. И давайте, когда мы посмотрели на эту историю, быстро переключаемся на то, что рассказал Лука. Он один рассказал эту историю. Мы читаем и будем идти. Вы знаете, когда Господь начал открывать мне это место, я возблагодарил Бога и сказал, Господь Боже мой, Ты показываешь нам путь к успеху. Как часто мы, люди, не понимаем, в чем заключается наш успех в Боге. Как часто мы не понимаем, что это так просто понять. Это так легко, если ты примешь верой и поймешь, что говорит Иисус. Ты просто будешь в успехе Бога в своей жизни. Ты всегда будешь иметь Его помазание, силу, Дух Святой. Если ты поймешь, что тебе прежде всего нужно в твоей жизни. Но мы всегда, знаете, часто мы думаем, мы выбираем то, что на наш взгляд кажется. То, что хочет Бог прежде всего. И мы ошибаемся. Мы теряем самое важное. Мы теряем то, что дает нам успех. И начинаем успех свой сооружать своими силами. Но успеха нету. Вы знаете, когда успех? Знаете, что такое успех? Когда Дух Святой в твоей жизни. Знаете, что такое успех? Когда Божье помазание, оно присутствует с тобою каждый день. Это успех. Где нет Духа Святого, где нет помазания Иисуса Христа, это не есть то, что успех. Хотя, может быть, вокруг все устраивается. Может быть, дом строится. Может быть, дела делаются. Может быть, все дисциплина. Может, все идет вперед, и нам кажется, вот это успех, вот еще немного. Вот еще немного мы что-то сделаем, и Бог придет. А Он не приходит. Потому что это не то, не самое важное, что ты должен понять. Мы хотим служить Богу. Мы готовы все силы отдать, чтобы послужить нашему Богу. Мы так любим Бога. И все равно мы не знаем истины. Мы не знаем истины. Давайте прочитаем эту историю. Это интересная история. 38 стих, 10 глава Луки. Продолжение пути их с 38 стишка. Пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. То есть опять Иисус приходит в дом, там есть Марфа. Естественно, туда пришла Мария. И смотрите, что здесь записывается. Вы хорошо это знаете место, но тут надо толкование. Марфа же, у нее же была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слова Его. То есть описывается такое состояние, что Мария сразу заняла место у ног Иисуса Христа. Она села и начала слушать, что говорит Иисус. Давайте посмотрим дальше. Марфа же, запомните, Марфа тоже любит Иисуса. Марфа это не есть какая-то грешница. Марфа это не есть какая-то последняя или та, которая ничего не знает и та, которая далеко от Бога. Это хорошая христианка. Марфа хорошая христианка. Она любит Иисуса. Вы слушайте, я не говорю, что Марфа плохая. Я не говорю, что Марфа, чтобы вы потом не говорили, что брат Костя говорит что-то не то. Марфа хорошая христианка. Смотрите, что она делает. Марфа же заботилась о большом угощении. Кто-то сказал, что ей надо было о маленьком заботиться. Нет. Когда ты больше даешь Иисусу, когда ты еще больше хочешь послужить Иисусу, это хорошо. Вы слышите, дорогие мои? Чем больше ты служишь Иисусу в церкви, это лучше. Больше приходи на это место. Больше подготавливайся, чтобы послужить братьям и сестрам. Больше приходи, чтобы что-то сделать, помочь в этом доме, устроить этот дом. Что ты можешь сделать? Это хорошо. Больше. Написано, что она заботилась о большом угощении. Марфа, ты прекрасна. Ты просто совершенно делаешь эту часть. Лучше тебя никого нет. Ты делаешь все, что у тебя только есть. Ты приносишь, говоришь, я хочу послужить Иисусу. Я хочу что-то сделать для церкви. Что я могу сделать еще для вас, братья и сестры? Это просто, знаете, совершенная, так сказать, в этом отношении христианка. Но смотрите, друзья. Иисус, заметя, что Марфа, она не понимает одной великой вещи. Вот здесь мы посмотрим, что она не понимала. Мы часто, вы знаете, если мы будем как Марфы, вы должны сегодня измениться. Марфа это хорошая христианка. Но если вы будете только как Марфа, у вас будет конфликт с Марией. Вы слышите? Вы попадете в конфликт с Марией. Мария, она не такая, как Марфа. Мария, она пошла немного дальше. Она любит Иисуса точно так же, как и Марфа. Вы думаете, что Мария не могла послужить? Вы думаете, что Мария, она ничего не могла сделать для Иисуса? Или она не хотела? Или она что такая ленивая была, что она не могла помочь Марфе? Нет. Мария, она тоже хочет служить Иисусу. Она умеет делать угощения для Иисуса. Она тоже готова служить Иисусу. Но смотрите, Марфа, она не понимает этого момента. Это был момент, в котором Иисус Христос хотел показать, насколько важно понимать тот момент в твоей жизни, если ты его, конечно, имеешь, когда ты предстоишь пред лицом Бога, когда ты имеешь общение с Богом. То есть Иисус не зачеркивает Марфу, Он просто хочет показать, понимаешь ли ты, насколько важно в твоей жизни иметь моменты, когда ты сидишь у ног Иисуса Христа. Давайте посмотрим дальше. Если ты этого не понимаешь, если ты этого не имеешь, ты будешь злой на Марфу. Да. Извините, ты будешь злой на Марию. Ты будешь не понимать Марию, ты будешь гнать Марию. Ты будешь жаловаться Иисусу о Марии, что это какая-то сестра непонятливая. Смотрите, Марфа, я так понимаю, в раздражении. Заметьте, что Мария сидит, она трудится для Иисуса. Она подходит и говорит, смотрите, не Мария, ну подошла бы и сказала: Мариечка, иди помоги мне, а я вот здесь посижу, послушаю Иисуса, я тоже хочу, мне тоже это так важно, так хорошо, чтобы послушать Его слова. Но она так не сделала, да? Она подошла и обратилась прямо к Господу. Давайте прочитаем, что она говорит. И я так понимаю, с упреком, упрекая Марию перед Господом, она сказала такие слова. И подойдя, смотрите, сказала: Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. То есть она практически сказала: нечего его ей здесь сидеть у твоих ног. Пожалуйста, пусть она уходит и помогает мне, и чтобы она была такая, как я. Не надо ей сидеть здесь у твоих ног. Занимается пустотой. Пусть идет и работает в церкви. Вы знаете, какие мысли Марфы? Она не имеет понимания того, насколько важно в ее жизни сидеть у ног Иисуса. Вы слышите, мы хотим служить Богу. Но знаете, что важнее? Послушайте внимательно. Важнее, когда Он служит тебе. Еще раз повторяю вам. Мы хотим служить Богу, сделать что-то доброе, посылочку сделать, да? Но понимаешь ли ты в жизни своей, насколько важно, чтобы Он служил тебе, чтобы ты имела место, где Он служит тебе, когда Иисус служит тебе в твоей жизни, насколько это важно? Это важнее даже того, что ты будешь заботиться даже о большом угощении для Иисуса. Служит ли Иисус в твоей жизни? Тебе вопрос. А что это такое? А как Он мне служить будет? Вот когда ты будешь знать место у ног Иисуса Христа, вот когда ты будешь иметь возможность слышать Его слова, когда Он говорит тебе, и ты слышишь это, и когда ты в этот момент забываешь о всем, что, может быть, Иисус в чем-то нуждается, Ему там покушать надо. Вы знаете, Иисус, Он несет истину. Его слова, Его учение, не наше понимание, не наши домыслы. Иисус знает, в чем успех христианина. И вот Мария, она избрала благую часть. Смотрите, Господь говорит Марфе, Он говорит такие слова. Когда она практически упрекала и Господа, и Марфу в том, что это совершается, когда она так рьяно трудится для Иисуса. Иисус сказал ей в ответ: Марфа, Марфа. Вы знаете, что такое Марфа, Марфа? Не раз сказал Марфа. Знаете, когда что-то наш сынок, ты ему там что-то объяснял, или там дочечка что-то делал, приходишь, все перевернуто, и ты говоришь там: Света, Света, или там: ой, Вася, Вася, какой ты непонятливый. Да? Тут бывает такое, да? Когда два раза говорят это, ну ты вздохнул и говоришь: Вася, Вася, вот что ты натворил, ну как ты не понимаешь? Почему ты злишься? Вот точно так же Иисус подошел к этой Марфе и говорит: Марфа, Марфа. Знаете, может, ты покачал головой. Как ты далека от того, что знает Мария. Как ты далека, Марфа. Ты любишь меня, но ты не понимаешь одной великой вещи, которую знает Мария. Она блаженна. Она, Марфа, блаженнее тебя. Ты любишь меня, но она знает то, чего ты не понимаешь. Ценность сидеть у ног Иисуса. Ты не понимаешь, ты не сказала: Иисус, давай вместе я посижу здесь, послушаю тебя, а потом мы все вместе тебе что-то приготовим. Ты не заменила Марию, чтобы посидеть, а ты пришла и стала ссориться. Ты пришла, стала упрекать. Ты пришла, стала, может быть, даже смеяться с Марией. Может быть, думая, что Господь поддержит тебя. Вот лодырь Мария не хочет трудиться. Сидит да тут слова твои слушает у ног твоих. А кто будет делать дело Божье? Бывает так в жизни нашей, когда мы упрекаем братьев, которые, сестер, которые меньше нас делают в церкви, мы их упрекаем, они меньше делают. А я тебе задам вопрос: а ты у ног Иисуса сидеть умеешь? Ты голос Иисуса Христа слышишь? Есть у тебя то место, где ты сидишь у ног Иисуса? Можешь ли ты лежать на груди Иисуса Христа и слушать Его слова? А что это такое? Вот поучись. Вот спроси у Бога, пусть Он тебя научит, пусть Он тебя вразумит, и найди это место в своей жизни, дай Ему послужить тебе. Расслужился тут Богу. Дай Иисусу послужить тебе, чтобы ты понял истину. Он не нуждается сильно в тебе. Ты нуждаешься в Нем больше, чем Он в тебе. Запомни, Бог все может без тебя, но ты без Него ничего не можешь. Не имея Духа Святого, не имея помазания Его, огня, ты ничто в церкви. Ты ничто. Потому что только Дух Святой в тебе и через тебя делает работу Божью. Если ты не знаешь места у ног Иисуса. Дорогой мой, Марфа, Марфа, Вася, Вася, Сергей, Сергей, говорит Иисус нам сегодня. И Он говорит: она избрала. Ты заботишься и суетишься о многом. То есть Он назвал без понимания этой истины. Весь этот труд, вся эта суета, то, что ты делаешь доброе для Бога, Бог охарактеризовал это как суета и забота. Как суета. То есть, пока ты не нашел места у ног Иисуса, Бог не очень счастлив. Бог не очень доволен. Бог, знаете, Он хочет, чтобы ты познал истину. Он хочет тебя благословить. Он хочет наполнить тебя Духом Святым. Он хочет, чтобы ты понял, как хорошо быть у Его ног. Он хочет иметь тебя, чтобы ты имел в Его жизни. Он так хочет это сделать, послужить тебе и благословить тебя. Но ты этого не понимаешь. Ты по своему, можно так сказать, даже упрямству, ты идешь и думаешь, что я вот послужу Иисусу. Вот я сделаю больше и больше для Него. Но путь к Иисусу ты забыл. Бывает такое, братья? Бывает. Сплошь и рядом. Сплошь и рядом, друзья. Поэтому Иисус на этом маленьком примере, Он говорит, одно только нужно. То есть Он практически сказал: Марфа, ты в этой ситуации не права. Нужно только практически одно понять. Хотя бы для начала. И Он говорит: Мария же избрала благую часть. То есть она избрала, она поняла. И она нашла то место, где я могу служить ей. Она его ни на что не поменяет. Она разбила этот сосуд. Она это драгоценное мира вылила, чтобы приготовить меня к погребению, зная, что я скоро уйду. И ей придется искать меня. Она блаженная. А вы о нищих заботитесь. Не понимаете, что меня с вами нету в жизни вашей. О, дорогие мои, я не говорю, чтобы мы не заботились о нищих. Я говорю о том, чтобы мы поняли, насколько важно иметь место, где Господь служит в твоей жизни. Вот эту благую часть, которая не отнимется у нее. Тот, который нашел это в своей жизни, он счастливый христианин. Он всегда будет счастлив. Он будет самодостаточный. Он не будет завидовать. Знаете, почему христиане не завидуют? Потому что он имеет все от Иисуса Христа. Когда он приходит к нему, И когда Господь служит ему, в его жизни, он получает все то, что ему нужно. Ему не нужно никому завидовать, ему не нужно, знаете, никого перепрыгивать, никого затыкать не нужно, потому что он счастлив, он имеет Иисуса в своей жизни. Ему совершенно все равно. Слышите, дорогие мои? И поэтому Господь учит нас, чтобы мы поняли, что Иисус хочет служить нам. Он хочет послужить тебе, Он хочет послужить мне, Он хочет благословить тебя. Но ты должен прийти. Ты должен прийти с верою к Нему, понять, осознать и исповедать, что это так важно в твоей жизни. Это шаг веры. Это есть то, с чем ты должен согласиться и сказать: да, Господь, на основании этого места Священного Писания я понял, что это очень важно в моей жизни. Да, я люблю тебя. Я буду трудиться в церкви. И хорошо, больше делай, еще больше делай. Бог тебя благословит. Но, если там у ног не сидишь, то Христос говорит: ты заботишься и суетишься о многом. А нужно только одно в твоей жизни. То есть Он тебя учит. Он говорит: остановись. Подумай сначала, поставь все так, как Бог определил, что на первом месте, что на втором в твоей жизни, что важнее для Бога. Он хочет иметь тебя, а ты думаешь, что ты можешь Его осчастливить. Ты Иисуса не осчастливишь, так как Он тебя счастливит. Он дает счастье, Он дает любовь, Он дает силу, Он делает тебя наполненным огня Духа Святого. Поэтому, друзья, пусть Господь вас благословит. Познайте тот момент, как хорошо быть там, где Иисус служит. Найдите это место, придите к Нему и научитесь стоять пред Его лицом, ожидая милости. Тогда ты будешь как Мария. И тогда тебя уже никто оттуда не выгонит. И даже Марфа тебя оттуда не выгонит. И Господь тебя оттуда не выгонит. Потому что это будет то место, где ты будешь любить находиться в своей жизни. Многие из вас любят находиться на том месте, где Иисус говорит и служит. Скажите, любите ли вы это всем сердцем, больше всего в своей христианской жизни? Я полюбил, вы знаете, я полюбил то место, где Он служит мне. Я нуждаюсь, когда, чтобы Он служил мне. Я хочу служить вам. Друзья, пусть Бог благословит вас. Пусть Он пошлет Духа Святого в вашу жизнь. Если вы это не будете делать сами, Он к вам не придет. Слышите, истина еще одна. Пока ты не повернешься к Нему лицом, пока ты не сделаешь шаг навстречу Ему, пока ты не придешь и не сядешь у Его ног, Он ничего для тебя не сделает. Ничего. Он никогда не делает ничего, чего ты не хочешь. Но если ты придешь к Нему, если ты скажешь: Иисус, я хочу сидеть у Твоих ног, послужи мне, я хочу познать истину эту в моей жизни, чтобы Ты благословлял меня каждый день, Он обязательно тебя благословит. Ему слава за все. Аминь.